Можно сказать, что, принимая все это невыдуманным, отчего не допустить догадку, что вожди предприятия, не любя Дашковой и не доверяя сестре-фаворитке, внутренне смеялись над распоряжениями Дашковой, когда уже они давно были решены между ними и Екатериной, что Григорий Орлов пришел к ней потому, что искал Панина, что встреча с Алексеем Орловым, возвращавшимся от Рославлева, была случайная, что, наконец, младший Орлов пришел ночью к Дашковой за тем только, чтоб узнать, что делает и думает другая Романовна, не затеяла ли чего-нибудь в пользу близких родственников, а если верна императрице, то не замыслила ли незваная, непрошенная вмешаться в дело. Но оставим догадки и обратим внимание на свидетельства неоспоримые. В списке наград за участие в событии 28 июня назначено гетману князю Волконскому Панину по 5000 рублей пенсиона и непосредственно за ними Дашковой 12 тысяч. Кроме того, от 5 августа сохранилась записка Екатерины выдать княгине Катерине Дашковой за ее ко мне и к отечеству отменные заслуги 24 тысячи рублей. Екатерина занимала в Петергофе павильон «Монплезир». В 6 часов утра 28 июня она была разбужена Алексеем Орловым, который вошел в ее комнату и сказал совершенно спокойным голосом: «Пора вставать, все готово для вашего провозглашения». «Как? Что?» — спросила Екатерина. «Посек арестован», — отвечал Орлов. Екатерина более не спрашивала, поспешно оделась кое-как и села в карету, в которой приехал Орлов. Орлов сидел на козлах, у дверец ехал другой офицер, Василий Илларионович Бибиков. За 5 верст до Петербурга они встретили Григория Орлова и младшего князя Борятинского, который уступил свой экипаж императрице, потому что ее лошади выбились из сил. Она подъехала прямо к казармам Измайловского полка. Здесь начинают бить тревогу, солдаты выбегают, кидаются к императрице, целуют ее руки, ноги, платье, называют ее своею избавительницею. Двое солдат ведут под руки священника с крестом, и начинается присяга. Потом просят императрицу сесть опять в карету. Священник с крестом идет впереди. Отправляются в Семеновский полк. Семеновцы выходят навстречу с криком «Ура!». В сопровождении измайловцев и семеновцев Екатерина поехала в Казанский собор, где была встречена архиепископом Димитрием. Начался молебен. На эктиниях возглашали самодержавную императрицу Екатерину Алексеевну и наследника великого князя Павла Петровича. Из Казанского собора Екатерина отправилась в новоотстроенный Зимний дворец. Между тем в Преображенском полку, в 3-й роте, часу в 8-м увидали скачущего из конной гвардии рейтора, который кричал, чтоб шли к матушке в Зимний каменный дворец новый. В Измайловском полку был слышен барабанный бой, тревога, и в городе повсюду движение. Солдаты выбежали на плац, прибежали и офицеры, запыхавшись, из них некоторые были совершенно равнодушны, как будто знали о причине тревоги. Так как все офицеры молчали, то солдаты, без всякого от них приказания, заряжая ружья, примчались к полковому двору. На дороге встретился штабс-капитан Нилов. Останавливал, но его не послушались и вошли на полковой двор. Тут нашли майора Текутьева. Ходил он в задумчивости взад и вперед и не говорил ни слова. Его спрашивали, куда прикажет идти, но он ничего не отвечал. Рота на несколько минут приостановилась, но увидала, что «Полетейный» «Идет гренадерская рота. Майор Воейков хотел ее остановить, подъехал верхом с обнаженную шпагою и бронился. Гренадеры не слушались. Воейков стал шпагою рубить их по ружьям и шапкам. Тогда они крикнули и бросились на него с устремленными штыками. Воейков бросился скакать от них во всю прыть, и, боясь, чтоб не захватили его на Симеоновском мосту, повернул направо и въехал в фонтанку по грудь лошади. Тут только гренадеры отстали от него. Видя это, третья рота двинулась, а остальные роты Преображенского полка бежали по другим мостам одна за другой к Зимнему дворцу. Здесь поставили их внутри дворца, а Семеновский и Измайловский полки, пришедшие прежде, окружили дворец и все выходы заставили своими караулами. Вышел архиерей с крестом и привел преображенцев к присяге. Из сочинения Державина по изданию Грота, кроме рассказа Державина, до нас дошли некоторые известия о событиях в Преображенском полку в автобиографической записке графа Семена Романовича Воронцова, служившего в первой гренадерской роте. Узнавши, что в Измайловском и Семеновском полках провозглашена Екатерина, граф Семен поскакал в свой полк, который нашел выстроенным и готовым выступить. На выходке Воронцова против переворота офицеры Бредихин, Баскаков, князь Борятинский ничего не отвечали, только переглядывались друг с другом. Полное сочувствие нашел он в капитане Петре Ивановиче Измайлове, вместе с которым они стали уговаривать гренадер сохранить верность Петру Третьему. То же делал и второй майор полка Петр Петрович Воейков. Гренадеры отвечали на увещевание: «Мы умрем за него». Воейков повел их к Казанскому собору. Но на дороге присоединился к ним князь Меньшиков и сзади колонны крикнул: «Виват, императрица Екатерина Алексеевна, наша самодержица!» И вдруг вся колонна повторила этот крик. Старания Воейковых и Воронцова удержать ее были тщетны. Воейков, который бросил шпагу, крича изо всех сил: «Ступайте к черту, канальи! Изменники, я с вами не буду!» Поворотил лошадь и поскакал к себе домой. Воронцов бросился к реке, чтоб нанять первую лодку и плыть в Ораньенбаум, но был схвачен. Из архива князя Воронцова, книга восьмая. Известия Воронцова и Державина не противоречат друг другу. Преображенцы, в числе которых находился Державин, встретили гренадерскую роту на Литейной после того, как та стала повторять крик Меньшикова, и когда Воейков после тщетных попыток остановить ее принужден был бежать.